Добро пожаловать, рядовой Брум. В настоящее время военно-исследовательский объект Техноазис-19 находится в состоянии консервации. Вы хотите провести процедуру расконсервации? Да, на основании экстренных мер. Нужна полная расконсервация. Давай, открывай БЭТ-пещеру. Принято. Глубоко под землей проснулись машины, почва задрожала, сверху упала пара камней, вскоре рядом с ложным проходом, который отвлекал внимание, открылся настоящий, замаскированный под обычную глинистую землю. Наконец Брум заехал на цивилизованную территорию, отсоединил прицеп, закинул найденные трофеи в камеру очистки и сам последовал на химобработку вместе с Санчо. Они прошли дезинфекцию, вошли внутрь и огляделись. Брум поймал себя на мысли, что с трудом отличал эту военную базу от своего родного Техноазиса-13, один и тот же типовой комплекс в виде круга, в центре командный пункт, на окружности зона отдыха, тренажеры, спальня, мастерская, генераторная, очистительная станция и спуск на склад и в камеры хранения. Брум закинул костюм в ремонтную камеру для дополнительного сканирования поломок, отправил запечатанные трофеи в челночную камеру и, потирая руки, присел за главный компьютер. И даже Санчо подколесил к своему хозяину с той же самой идеей. «Робот-минер, робот-минер», — подтвердил Брум и открыл панель магазина апгрейдов. С большой радостью он обнаружил, что новых соблазнов не появилось, и кликнул по иконке нового помощника. Но вместо ожидаемого поздравления он увидел зловещие синие контуры. Лицо командования заменило собой экран магазина апгрейдов. Брум вздрогнул и руганулся. «Что, вы и сюда можете влезть?» «Естественно, если есть необходимость, то я всегда могу использовать режим администратора. Ну и какая причина сейчас обламывать мне кайф? Конкретно в вашем случае это негативно влияет на психологический профиль. Как, вы понимаете, что психологически привязываетесь к своим роботам-помощникам? Ну и что, вы собираетесь быть с ними все время? Ну да, а зачем они нужны в Акрополисе? В нашем районе нужен личный робот-курьер, и уж тем более не нужен робот-минер. После финала игры, согласно нашим законам, их нужно будет разобрать, перепрограммировать и использовать во благо общества, ради того, чтобы автоматизировать текущие рабочие процессы. Их электронные компоненты крайне дороги для Акрополиса. Но позвольте, это нарушение текущих правил игры. Правила игры всегда адаптировались под обстановку, а обстановка приближается к логическому завершению. Но пока все остается прежним, и поэтому я требую выполнить покупку в магазине апгрейдов. Вам недостаточно одного так называемого друга? Без так называемого. В темно-синих контурах лица промелькнуло недовольство. Я могу отправить команду для активации этого суррогатного сына, чтобы от него ничего не осталось. Это мое право как вашего командира и психотерапевта. Брум невольно отвлекся на Санчо. Бедняга замер, его объективы уже не изучали местность, а намертво вцепились в экран монитора. Это означало то, что его вторичные программы полностью отключились, и Санчо думал только о доставке. В глубине своей электронной души он волновался, что уже ничего не будет доставлять. «Подождите», — запротестовал Брум, — «мы всегда можем попробовать договориться как цивилизованные люди с помощью торговли. Что вы предлагаете?» «А действительно, так, какие тут компромиссы могут вообще быть? Как можно сблизить две позиции?» — наспех говорил и думал Брум. «Как насчет модернизации Санчо? Можно улучшить его разум, то есть программу, чтобы он мог работать как минер и доставщик. Это ведь робот, его мозг, это самостоятельный модуль. Его можно переставлять из одного тела в другой перед заданием. Хм, что-то не так, это будет существенный апгрейд его искусственного интеллекта, но подобные операции действительно проводились. Это осуществимо, и я бы хотел дополнительные очки навыков. Что, вы ничего не перепутали? Ну раз я не получил одновременно двух помощников за 3 очка навыка, то могу требовать получить 2 очка обратно. 1500 единиц голды, а может 600, нет. Продано. Я согласен. Синие контуры исчезли, Артур Брум выдохнул как после тяжелой битвы с боссом и вновь взглянул на своего друга. Казалось, что робот тоже вздохнул с облегчением. Про себя он подумал, что в принципе все еще неплохо сложилось, теперь он может купить апгрейдик и, учитывая барыши от трофеев, скоро накопит и на наплечную пушку как у хищника. Как всегда ему было тяжело выбирать между хорошими перками, и поэтому он кинул кубик. Случай выпал на ослепляющие вспышки. Дорога из желтого кирпича. Некоторое время спустя, после всех покупок, апгрейдов и разведки местности, Артур Брум снова вышел на охоту. Впереди его ждала подозрительная тишина и спокойствие. Его разведдроны, летающие на большой высоте, зафиксировали относительно низкий уровень биологических угроз. Здесь были в основном волки, крысы, насекомые и много радиации. При дневном свете они почти не выходили из своих нор, а ночью, как всегда, начиналось самое интересное. Хищники обыскивали местность, нападали на одиноких путников, искали какую-нибудь легкую наживу, падали или, на худой конец, просто поедали друг друга. В общем, все как у людей. Брум не смог долго бороться с искушением, он вступил на старую ухабистую дорогу в поисках приключений. По данным разведки, здесь случались обвалы почвы, так как под ними находились брошенные туннели и бункеры военных, поэтому Брум решил пройтись пешком. В свой ранец он закинул АКМ-900, УЗИ, гранаты и классический дробовик СПАС-12. Касим неожиданно резко отказался от боевой прогулки, сославшись на плохое самочувствие, и Брума, как обычно, сопровождал только верный друг Санчо, но уже в новой для себя роли разрушителя, а не таскателя. «Бомбы?» – спросил Санчо, когда заметил, что его хозяин остановился у развилки. «А, бомбы, хех, как непривычно это слышать, ты себя нормально чувствуешь, друг мой?» «Сэр, я робот, я либо включен, либо выключен, мое состояние всегда стабильно, надеюсь на это. А что ты думаешь насчет грузов?» «Теперь у меня две первичные программы, сэр. Сейчас я не могу доставлять грузы, но зато могу взрывать бомбы». Теперь у него были более крепкие ноги, способные впиваться в почву, а вместо грузового отсека был раскладной миномет. «Звучит круто, но того самого, Санчо, ты меня знаешь, я не люблю конкурентов. И если честно, изначально я согласился купить минера, только чтобы порадовать тебя. Хотел как лучше, а получилось как всегда. В общем, будешь бабахать строго по моим приказам». «Ясно, сэр, вы это уже говорили. Если ты завалишь монстра, то я не получу очки опыта. Поэтому старайся калечить, а добивать уж буду я сам». «Да, сэр, я сделаю все возможное. Я тебя не ограничиваю, можешь делать и невозможное. Кстати говоря, можешь стрельнуть по тому черному гнилому дубу в чаще леса, мне мешаются ветки, сэр. Точность не важна, главное, чтобы мина упала за деревом. И поставь таймер поменьше, пусть она взорвется над поверхностью, чтобы все прочесать осколками, но не поднимая лишней пыли. Она тут может быть очень радиоактивной». «Отлично, сэр, спешу сделать бум-бум. Вот это другой разговор, давай, покажи класс». Через две попытки Санчо попал куда надо, и сразу после этого оттуда вылезли коварные шакалы. Они завыли, призвали своих коллег по опасному бизнесу и ринулись на Брума. Старый солдат спокойно приготовил дробовик «Спас», имевший 8 патрон в обойме, и стал ждать, когда они подойдут поближе. Как только расстояние между ними сократилось до 5 метров, Брум выпустил из ладони вспышку, и только после ослепления он открыл огонь. Шакалы как раз вышли из-под защиты деревьев, и их можно было прибить прицельным огнем из мощной пушки. Один выстрел, один труп. Дробовик СПАС-12 мог стрелять в полуавтоматическом режиме, просто нажимая на спусковой крючок, как в пистолете, и вали врагов. Правда, потом все равно нужно было заряжать патроны по одному. Израсходовав боезапас, Брум откинул пушку, достал автомат и добил остатки короткими очередями. Звери ковыляли как пьяные и стали его легкой добычей. Вышла серия из 13 убийств мегакиллу, за каждую собаку дали по 10 единиц опыта, до левелуп осталось 8813. Закончив резню, Брум лишь усмехнулся, перезарядился и снова взялся за дробовик. «Бомбы, давайте стрельнем еще раз, сэр», — отвлек его Санчо, которому хотелось взорвать чего-нибудь. «Не трать бум-бумы понапрасну. Я видел, как самые умные уже убежали, они даже не попытались нас атаковать. Я сразу заметил, что тут обитает какая-то умная скотина. Видимо, их жизнь заставила. Когда летали наши дроны, все волки прятались за деревья и сидели тише воды, ниже травы. И сейчас они тоже только наблюдают, ждут своего момента. И вот тогда бум-бум?» — с надеждой спросил робот. «А да, тогда набум-бумимся. Жахнем и не раз, весь мир в труху, но потом». Брум еще раз посмотрел на дорожную развилку и покачал головой. Детекторы в костюме фиксировали источники излучения вокруг. На стекле в шлеме такие участки окрашивались в оранжевый цвет. Когда эту территорию сканировали дроны, то сверху они видели только размытую ровную картину, А зайдя в лес, Брум уже обнаружил гораздо больше опасностей. Особенно опасными выглядели ямы и канавы вдоль дороги, куда давным-давно стекли радиоактивные отходы. Технодоспехи выдерживали только средний уровень излучения, поэтому Брум должен был проявлять осторожность. «Знаешь, за что я люблю компьютерные игры, Санчо? За хороший бум-бум, да, читаешь мои мысли, но не только. В играх даже неприятности, это приятности. Вокруг нас куча коварных трудностей, но они все какие-то новые, интересные и разнообразные. Вот только глянь на этот чудесный уровень. Вроде бы все просто и враги легкие. Чё нам могут сделать эти кабели и суки? Погрызть броню, нанести урон в 10%, но с другой стороны, я должен убить их, не наступая в зоны с излучением. Один шаг не туда и потом не оберешься проблем с радиоактивным заражением. Ну да ладно, я хотел сказать, чтобы ты шел следом и не торопился. Не поднимай лишней пыли, держись подальше от любых трещин в земле. Все, пошли. Брум собрался с духом и повернул направо. На первый взгляд их путешествие не представлялось особо сложным. Вот старые протоптанные дороги и вот вдали виднелась интересная цель, высокая каменная башня в центре леса. Нужно было просто дойти из одной точки в другую. Но недаром семейка Вурхис проделала здесь новые пути и положила кое-где мешки с камнем и песком. Это все были скрытые безопасные тропы. Обычный человек без защиты и детекторов был бы здесь просто обречен на медленную смерть. Брум стал прыгать 4-метровыми шагами, словно пол это лава, он напрягал мышцы и технодоспехи, чтобы как можно реже приближаться к оранжевым зонам. Но ему приходилось периодически останавливаться и поглядывать на своего боевого компаньона, который теперь стал менее ловким и быстрым. Брум и Санчо протяпали таким образом две тропинки по 30 метров, пару раз земля под их ногами дрожала и опускалась вниз, кое-где из ям вылезали ядовитые змеи и мелкая живность. Обстановка была умеренно спокойной, хотя Брум все равно чувствовал некоторую опасность. Перед ними возникла еще одна развилка, ведущая на старую пасеку и в центр леса к башне. Брум остановился и поглядел на Санчо, тот незамедлительно ответил: «Бомбы, возможно. У меня плохое предчувствие, тут что-то не то. Для радиоактивного леса с мутантами обстановка в целом весьма спокойная. Шум. Я слышал какой-то странный шум. Может быть, он был от тебя? У меня теперь на борту мины, сэр. А ну попрыгай». «Что, сэр? Прыгай на месте. Пару раз вверх и вниз». «Да, сэр». Принялся прыгать. «И не смотри на меня так. С моим психологическим профилем все в порядке. Я в адеквате. Просто я должен был убедиться, что ты только звякаешь, но не хрустишь». «Сэр, я вас понял. Сейчас я проанализировал шумы во время нашего движения и обнаружил, что когда мы шли, из леса раздавался хруст веток. Кто-то очень большой следует за нами. И когда он идет, он невольно задевает ветки деревьев. И мы его не видим, так как он держит дистанцию. Значит, эта тварь очень хорошо ориентируется по запаху и звуку. Ваше описание подходит только под один субъект в моей боевой базе данных. Это медведь-мутант?» «Да», — проглотил ком в горле. «И это те самые 200 очков опыта, которые я бы не хотел получать. Сэр, мне еще не приходилось видеть медведей в бою. И слава богу, с медведями всегда проблемы. Только представь себе, что если вирус черного бешенства превращает обычного человека в подобие медведя, то что он делает с настоящим медведем? Это реальная медвежуть, это шпалтонны мышц, жира и костей, его даже из дробовика хрен завалишь. Бомбы, эта махина может мчаться как машина, и ее не оглушить и не ослепить вспышкой, медведь только рассвирепеет и пойдет на наш запах и звук. Вот ты сможешь попасть в него за пару секунд прямой наводкой, за пару секунд, маловероятно. Мне нужно будет больше времени, а потом поздно будет, если стрелять в упор, то и нас осколками заденет. Если придется сражаться с медведем прямо на лесной дороге и в окружении радиации, то я точно вляпаюсь в какую-нибудь канаву с излучением, поэтому нам лучше зайти на пасеку. Судя по данным от дронов, там можно будет перекантоваться. Поворот налево, еще 20 метров прыжков и появились остатки былой веселухи. Кто-то разрядил целый барабан из револьверного гранатомета ММ-1, он уничтожил половину высокого деревянного частокола, взорвал 3 деревенских дома из 5, уничтожил сарай, теплицу и псарню, где семейка Вурхис разводила волков для защиты. 2 старых барабана от автоматического гранатомета все еще валялись на земле, а вместе с ними лежала и длинная пулеметная лента от М-60. В стенах домов виднелась куча пулевых отверстий, Повсюду валялись собачьи кости. Брум подошел поближе к останкам и пригляделся к раздробленным черепам и позвоничкам. Ну да, так я и думал. Да, сэр, доктор Ватсон, что вы можете сказать, глядя на эту разрубленную гость? Удар тяжелым зазубренным мечом. Неплохо для робота-доставщика, но я бы сказал, что это кастомный полуторный меч Фламберг. Все знают, что с этой штуковиной ходит только Аластер, он же Макс Рэнкот. Человеку, видимо, делать нечего, помимо обычных пушек таскает с собой эту махину. Хотя, конечно, если умеешь ею пользоваться, то можешь просто рубить врагов направо и налево. У Фламберга сложные волнистые края, которые рассекают плоть, раны не заживают, кровь льется как из ведра, от такого даже зомби падают вниз и корчатся в агонии. Сэр, я вижу нелогичность в ваших словах, вы сами используете нестандартное оружие. Нестандартное стрелковое оружие, которое можно просто закинуть в рюкзак. Хотя, наверное, ты прав. Наверное, солдаты старой школы начинают скучать и поэтому тянутся к таким вот понтам. Брум поднялся на ноги и посмотрел в сторону лесной чащи. Хруст веток постепенно приближался к пасеке. Это было напоминанием того, что путникам нужно было готовиться к сражению. Почти все строения были с пробитыми стенами или упавшими крышами, и к тому же были сделаны из простых одинарных досок. Оставалось только два охотничьих дома из бревен. Брум выбрал самый просторный в центре. Он осторожно зашел внутрь и огляделся. Кто-то забрал отсюда все ценные вещи, оставив лишь мебель, значит, кто-то из вурхизов выжил. Брум поднял выбитую дверь, поставил ее на место и прикрыл с помощью обеденного стола. Санчо, наблюдавший за этим действием, заволновался, вдруг ему не придется ничего взрывать. «Сэр, к чему мне готовиться? Просто ждать и наблюдать. А как же бомбы? В замкнутом пространстве, чтобы меня осколками задело, к тому же у тебя только маломощные бабахи, поэтому если промахнешься, то только оглушишь зверя на время. Сэр, может быть, нам тогда нужно сменить поле боя? Не, все нормально. Зверюга больно умная, она тоже выбирает момент. Если будем сидеть где-нибудь наверху, то она тоже будет ждать. А так медведь начнет волноваться, он захочет увидеть, где мы. Потом зайдет на пасеку, пойдет на запах и вломится сюда. Мы словно приманка и ловушка одновременно. Не хватает только одного последнего штриха. Брум достал меч и стал выбивать с его помощью доски из пола. Методично, шаг за шагом, он расчистил пространство вокруг двери и принялся рыть землю голыми руками. Благо технодоспехи позволяли делать это довольно быстро и просто. У него получилось вырыть ямку около метра, потом Брум отодрал ножки стола, заточил их мечом и воткнул в землю. «Тогда», — сказал Брум, показывая свое творение Санчо. «При всем моем уважении, сэр, вы думаете, ваш план надежный, как швейцарские часы, Санчо? Высота слишком маленькая, зато вес жертвы очень большой. Мне бы его только задержать, чтобы он не рыпался и принял всю обойму из дробовика. Разве что-то может пойти не так? Вроде бы все четко. Как насчет запасного плана? Давайте заложим бомбы на всякий случай». Брум посмотрел на эти грустные глаза объектива и сжалился. «Ну, хорошо, давай, установи пару своих мин рядом с дверью. Если что-то пойдет не так, я выпрыгну в это большое окно, ты отправишься следом и после дистанционно подорвешь их, бомбы». Робот радостно уложил мины и внес вклад в общее дело. Теперь оставалось только ждать. В оставшееся время Брум подвинул кровать и кухонный шкаф к выходу, потом раздался тяжелый топот. Кто-то наступал на кости и пыхтел, как паровая машина. Брум вспомнил свой прошлый опыт борьбы с медведями и задумался над словами Санчо. Он стал сомневаться, что действительно готов к встрече с монстром. Пока он думал об этом, кто-то подошел вплотную к двери с той стороны и стал обнюхивать ее. Брум тоже подошел поближе, чтобы в решающий час атаковать врага в упор. Наконец дверь отлетела в сторону, как будто в нее вмазался автомобиль. Зверюга заскочила внутрь, грохнулась и налетела ногами и брюхом на колья. Но самое главное было в том, что теперь медведь был слегка внизу, и Брум мог стрелять в самые уязвимые места медведя, в позвоночник на спине. Конечно, обычного медведя можно было еще подстрелить в череп, но у этого мутанта голова была словно как один толстый костяной шлем. Брум принялся ходить вокруг медведя и стрелять ему в спину и шею. Зверь в бешенстве размахивал лапами, пытался выбраться и постепенно поднимался наверх. Одной левой он разметал мебель и стал ползти к Бруму. На седьмом выстреле Брум заволновался, что ему не хватит огневой мощи, но все-таки последний восьмой смог привести хотя бы к нокдауну. Брум спешно достал патроны, докинул их в дробовик и выпустил еще 8, чтобы окончательно добить гада. И тут старый солдат допустил роковую ошибку. Убив зверя, он вздохнул с облегчением. И тут в дом вошел второй медведь, его брат, который был еще больше этого. Ему даже потребовалось немного времени, чтобы протиснуться в дверь. Ай, карамба! Пламп не выдержал Брум и побежал к окну, пока не стало слишком поздно. Он сиганул прямо в закрытые ставни, кое-как протаранил их, перевернулся на спину уже на земле, потом увидел, что Санчо тоже вылезает наружу, но позади уже маячило страшное чудище. «Взрывай!» – скомандовал Брум. Легкие противопехотные мины бомбанули рядом с входом в дверь. Взрыв оглушил убер-медведя и задел осколками спину. Он рассвирепел и попытался пробиться через узкое окно, катапультировав Санчо наружу. «Ну ты и мерзость!» — вскрикнул Брум, закидывая патроны в дробовик. Он успел вложить парочку и выстрелил в голову и толстую шею. Убер-медведю это не понравилось, от его ярости чуть дом не треснул. Но ему все-таки пришлось выйти наружу через дверной проем и искать своего врага по запаху и звуку. За это время Брум забежал на разрушенную хибару, поднялся по разбитой крыше наверх и прыгнул на соседний крепкий дом из бревен. Он полностью зарядил дробовик, а потом достал гранаты и автомат. Лишь после этого он обнаружил, что Санчо остался на той стороне, ему не хватало прыгучести, чтобы добраться до своего хозяина. Брум дал знак, чтобы он там и оставался, а сам взялся за автомат АКМ. Он прошелся по крыше, увидел медведя и выпустил по нему длинную очередь прямо в позвоночник. Результат его неприятно удивил. Казалось, что мутант был защищен и с этой стороны тоже. «Тебе что, в задницу стрелять надо?» Возмутился про себя Брум и кинул в убер-медведя обыкновенную осколочную гранату. Зверь неожиданно отбил лимонку лапой, поднялся на задние лапы и угрожающе посмотрел на Брума. Враги пересеклись глазами. У каждого на лице было словно написано. «Умный что ли?» Убер-медведь принялся осаждать дом, на который забрался Брум. Старый солдат слегка задумался над тем, что ему делать, а потом обратился за помощью к своему компаньону. «Бомбы, Санчо, но давай только зажигательными. Сэр, боюсь, это не убьет зверя, он регенерирует. Я хочу, чтобы он хотя бы на время потерял зрение и обоняние». «Да, сэр». Санчо выпустил 2 штуки, одна попала прямо в него и тот загорелся как факел. Монстр стал бегать от боли из стороны в стороны. Он не знал, что делать, и вскоре стал кататься по земле и зарываться в почву. Естественно, что медведь просто забыл про Брума. Старый солдат махнул рукой, спрыгнул вниз и позвал Санчо с собой. «Ну нахер, мы сваливаем. Сэр, нам следует добить зверя. Он уже там, в радиоактивном лесу», — указал на дымящийся след. «Я туда не сунусь. Убер-медведь обязательно вернется». «Да что ты говоришь? Давай, пошли поскорее, чтобы свести вероятность этой встречи к минимуму». Нервной походкой Брум побежал подальше от пасеки. Он не привык ретироваться и поэтому чувствовал себя немного неловко. И мало того, но когда он вернулся к развилке, то увидел взгляд волков из глубин леса. Потрепанный жизнью вожак стаи смотрел на Брума и изучал его. Лесные звери видели, как сражался Брум, и делали свои выводы. Раз битва с убер-медведем закончилась ничьей, значит их силы были примерно равны, значит на Брума не стоило нападать. По крайней мере в таком же соотношении сил, как и на медведя. Глава 12. Ведьма в высоком замке. Дорога немного поднималась наверх, вместе с этим росла и каменная башня. Путники приближались к центру долины и леса. Брум оглядывался по сторонам и замечал все больше волчьей активности. Они наглели и подбирались все ближе. В какой-то момент Брум обернулся и выстрелил в сторону одного из них, который почти вышел на свет Божий. Но все-таки реакция волков была быстрее, чем у человека, и Брум промахнулся. После этого раздался специфический лай и завывание стаи. Возникло ощущение, что они смеялись над Брумом. Старый солдат тоже усмехнулся и вложил новый патрон в дробовик. «Ты не заметил кое-что интересное, Санчо? Они собираются вокруг нас, сопровождают по дороге к башне. Но дорога становится все более широкой, там впереди пустое пространство. Сэр, я не понимаю вашего анализа боевой обстановки. Это неудачное место для ловушки. Значит, это что-то другое, что-то более интересное». Солдат и робот попрыгали дальше, они входили на территорию волков. Здесь повсюду валялись обглоданные кости различных существ, комки шерсти и следы от их лап. Дорога уперлась в баррикаду из старых раскуроченных автомобилей с мусором. Место напоминало помойку, обжитую бродячими собаками. Стая собиралась вокруг Брума, Вначале они осторожно смотрели на его реакцию, они убедились, что гость не собирается стрелять и вышли из тени. Обычные псины держались на расстоянии в 10 метров, а вожак стаи с двумя дружками вышел встретить Брума самостоятельно. На лице этого волка виднелись шрамы от медвежьих когтей. Брум и вожак посмотрели друг на друга, никто не отвел глаза в сторону, никто не испугался. Пока не началось ультранасилие, Санчо решил встрять в этот немой разговор. «Сэр, какая боевая обстановка? К чему мне готовиться? Представь себе, что мы зашли в чужой район и нарвались на гопоту». «Все то же самое», — ответил Брум, продолжая играть в гляделки. «Если что-то пойдет не так, ты просто начнешь бабахать, а я использую вспышки». Наконец, вожак вышел вперед, обошел вокруг Брума и принюхался. Он учуял запах медвежьей крови, сделал некоторые выводы и вернулся к своим двум большим собратьям. Это были особые крупные мутанты, которые почему-то все равно подчинялись этому опытному вожаку. Главный волк что-то гавкнул на своем языке, и один крупный мутант начал сражение с Брумом. Они буквально хотели попробовать его на зуб. И если бы Брум ответил нечестным огнестрельным оружием, то он бы точно потерял уважение этой банды. Это было не круто, и поэтому Брум достал свой короткий меч Гладиус и раскрыл щит на другой руке. У собак очень хорошая реакция, поэтому Брум не надеялся, что успеет контратаковать мечом, а сразу использовал щит. Пока псина ударилась в сталь, Брум пытался кольнуть ее в спину. Но волк был действительно крутым и извивался очень быстро и ловко. По канонам фехтования Гладиусом нужно было именно колоть, именно для этого его создавали римляне, захватившие всю Европу. В отличие от рубящего удара, укол мог запросто задеть жизненно важные органы и привести к быстрой смерти. Но это если попасть, а эта сволочь была словно готова к такому состязанию. Волк нападал, пытался обойти щит и быстро отходил, не давая Бруму времени на точный удар. Брум посмотрел на вожака и зрителей, его время уходило, он должен был показать результат, иначе его авторитет быстро бы улетучился. Брум пошел против правил фехтования и нанес рубящий удар, которым было намного проще попасть по противнику. Пролилась кровь, скотину задели по боку, рана была не смертельной, но эффектной, длинная красная линия на теле. Волк разгневался, пошел еще раз в атаку и получил второй порез. Вожак прогавкал, что бой окончен, потом гавкнул намного громче, чтобы его друг наконец понял, что это было сказано серьезно. Поджав хвост, волк-мутант ушел со сцены. Вожак запрыгнул на микроавтобус, который выступал в роли его трона, что-то нагавкал всем остальным, и собаки стали расходиться. Главный волк еще раз посмотрел на гостя, то ли усмехнулся, то ли показал зубы, и поспешил скрыться. В один момент Брум и Санчо снова остались одни. «Сэр, почему мы не стали никого убивать? Что произошло? Это была безопасная стратегия?» «Абсолютно. Конечно, в теории, можно было заработать кучу очков опыта за убийство всей стаи, но не стоит переоценивать свои силы. Вдруг у них были еще уберволки? Они вполне могли прогрызть мне доспехи. В любом случае, давай идем дальше, умираю от любопытства, чтобы узнать, что нас ждет впереди». Брум перелез через баррикады с автомобильным мусором и увидел почти пустую дорогу к разбитому каменному особняку, из которого торчала та самая высокая башня. И все бы ничего, если бы на дороге не было кучи глубоких и широких трещин в темные казематы, внутри которых таились радиоактивные отходы и гарантированная смерть любому, кто с ними соприкоснется. Брум посмотрел на финишную прямую, потом на высокую башню. Оттуда промелькнул солнечный зайчик, видимо, кто-то наблюдал за ним с помощью подзорной трубы. Волки довольно легко ходили и прыгали по этой местности, они не были тяжелыми и земля не проваливалась под их лапами. А вот Брум сомневался, ему захотелось обойти опасный участок, приблизившись к лесу. Он посмотрел налево и увидел большие болванки, оставшиеся после бомбардировки, там так фанило, что даже подходить было страшно. Потом Брум посмотрел направо и увидел подозрительные лунки в почве. Солдат подошел поближе, нагнулся и включил режим дополнительного сканирования местности. Через некоторое время компьютер в технодоспехах обнаружил выступающие на поверхность металлические контуры. Брум метнул в один из таких камень, и он взорвался, разворошив землю вокруг себя. «Мдя», — недовольно причмокнул Брум. «Что вы этим хотели сказать, сэр? Что я не люблю аркады с прыжками? Тут все по классике. Едва я встану на эту дорожку в центре, так все начнет разваливаться и придется бежать сломя голову. Мне что-то совершенно не хочется этим заниматься, я бы лучше пострелял. Вероятно, люди, засевшие в особняке, используют тайные тропы в лесу. Вероятно, мы их так просто не найдем. Мы потратим на это дело еще час и нарвемся на медвежуть. Может, нам стоит вернуться и использовать ховеркар? Тут рядом бродят патрули изгнанных с мобильными системами ПВО. Они такую махину за десяток километров увидят. Это тебе не тихий мини-дрончик, который почти парит как птица. Тогда нам все равно нужно вернуться в техноазис, чтобы взять инструменты и соорудить помосты. Скукота долгомуторная. Скажи-ка мне лучше, сколько у тебя осталось бомб? Хватит для ковровой бомбардировки? Сэр, если вы хотите таким образом расчистить минное поле, то это недостижимо. Я мини-минер, у меня слишком маленький боезапас для этого. Ну хорошо, а хватит на то, чтобы пройтись по главной дороге? Да, сэр, но я не понимаю, зачем нам бомбить проход, который и так может рухнуть. Смотри на это под другим углом, Санчо. Считай, что это тест на прочность. Если какая-то точка на поверхности выдержала взрыв твоей бомбы, значит, туда точно можно наступать. Как тебе такая логика? Сэр, здесь имеются и другие варианты развития событий. Вполне возможно, что наш удар станет последней каплей, или что именно после этого воздействия система станет хрупкой. Чё-то ты стал слишком много умничать, друг мой. Не усложняй, вот тебе приказ, обстреляй эту дорогу оставшимися минами, ровной линией, расстояние между выстрелами 3 метра, а там посмотрим. Бомбы. Робот стремился выполнять полезные инструкции, но если это был прямой приказ, то это тоже приносило ему радость. Поэтому Санчо обрадовался и принялся методично бомбить пустую дорогу. Их труды оказались не напрасными. Две секции, которые выглядели довольно крепкими, упали вниз. Брум попросил прочертить еще одну линию рядом и вскоре сложился надежный, по версии Брума, путь, точки, по которым можно было прыгать. Как ты думаешь, Санчо, это можно считать читерством? Нет, сэр, в правилах нашей игры такая глупость нигде не описана. Если глупость сработала, то это не глупость. Давай попрыгаем в последний раз на сегодня. Под ногами Брума заскрипела арматура, где-то под ним находилась крыша бункера. Не считая этих пугающих звуков, все остальное прошло по плану. Брум прошел последние препятствия и, наконец, приблизился к старому особняку. Здание развалилось наполовину, первая его часть почти полностью ушла под землю, словно кто-то отрезал ровный кусок торта. На земле торчала лишь черепичная крыша с флюгером и дымоходом. Единственное, что осталось от секции, это фрагмент фасадной стены с парадной дверью и одним окном. У второй части особняка задело только стену, которая теперь стала внешней, кое-где в ней виднелись огромные прорехи, заделанные пленкой из-под теплицы строительным мусором. На самом верхнем четвертом этаже расположилась единственная хозяйка владений. Через метровую дыру в стене можно было наблюдать, как она сидела в кресле-качалке, укутавшись в одеяло. Рядом с ее ногами уже находился тот самый волк-вожак, слева стоял телескоп, справа кофейный столик с фарфоровыми чашками и чайником. Женщина полностью скрывала свою внешность с помощью кожаных перчаток и большой толстой деревянной маски, которая выглядела как трофей, взятый у древних туземцев. Женщина молча смотрела на гостя и изредка тянулась к чашке с травяным чаем. Артур Брум подумал о том, как бы начать разговор, не раскрыв свои карты раньше времени. Через секунду раздумий он громко постучал в парадную дверь, которая не выдержала своего предназначения и с грохотом упала вниз, подняв облако пыли. Женщина с четвертого этажа закашляла, положила чашку обратно на столик и ответила: «Ты совсем дурак?» Ее голос был искажен каким-то устройством и было совсем непонятно, какого она возраста и в каком состоянии находится. «Да», установилось молчание. Женщина еще немного посмотрела на Брума и продолжила: «Обычно после такого вопроса обязательно что-нибудь добавляют, кроме простого «да» или «нет». Ага, согласен. Ты, я вижу, просто мастер находить подходящие ответы. Я готов дать любой ответ на любой вопрос. Хочешь перейти сразу к делу? Ну если вы так настаиваете, тогда говори, что тебе нужно. Все. Ну так бери, оно теперь все твое. Хм, я бы сказал, что у нас ничья в любезностях. Если честно, то я просто гулял и искал чего-нибудь интересное». Женщина тяжело вздохнула и покачала головой. «Ты, видимо, и впрямь дурак. Знаешь, чем опасны дураки? Они способны вообще на все, что угодно. Их ничто не сдерживает. Просто великолепная рекомендация для старого солдата. Ты на кой ляд завалил Косолапова? Как я поняла, он остался в той хибаре на старой пасеке. Ну либо он меня, либо я его. Надо было просто прогнать. Это ж звери, а не люди. Ты ж с моими волками договорился, и с косолапыми бы смог, если бы захотел. Надо было просто подождать, они бы сами вышли встретить нового гостя в своем лесу. А вам какое дело? Тьфу на тебя, Ирод. В лесу свои законы. У каждого своя территория, все поделено и все в гармонии. Волки, шакалы, кабаны, лисы, медведики, все друг друга знают и никто никого просто так не трогает. А ты явился к нам и сразу прибил брата главного косолапого. Думаешь, он скотина безропотная и ничего не понимает? Он теперь в ярости, он мстить будет, и всех, кто под руку попадет, сразу прибьет. А, ну того самого, это решаемо, я как раз собирался вернуться за тяжелыми пушками и добить его. Ядрить тебя, бестолочь, ты чего удумал? Ты мозги хоть изредка напрягай. Какой лес без косолапого? Свято место пусто не бывает. Одного завалишь, так на его место сразу другой придет. Наш косолапый всех других прогоняет, к нему уже привыкли, старый черт лучше нового. Придет другой самодур, сразу начнет под себя территорию делить, опять разборки. Оно мне надо, и что теперь делать? Лучше всего сдохнуть. Он тебя съест и гармония леса восстановится. Ну, вздохнул Брум, еле сдерживая смех. Я подумаю об этом на досуге. А что еще интересного можете рассказать? Ах вот оно что, ты сюда пришел за информацией. Я так и подумала, ее настроение и голос резко изменились в лучшую сторону. Это ты правильно решил. Семья Вурхис самая древняя в мертвом городе. Мы жили в этих краях с самой Великой войны. Наши прадеды были учеными, которые на себе испытали средства от радиации. Мы хранили очаг цивилизации, мы записывали знания, чтобы передать их потомкам. А потом пришли эти люди с севера в белом камуфляже и всех нас прогнали. Но мы продолжили вести хроники до самого конца. А, и поэтому вы сменили один радиоактивный район на другой, у вас есть защита от излучения, которая в свою очередь спасает от белой смерти. Не все так просто. Тут нет никакого волшебного средства, чтобы просто забыть про радиацию, есть набор уловок, которые мы передаем из поколения в поколение, вместе со знаниями об окружающем мире. Да, естественно, ведь ради этого ты и пришел, а что самое интересное, большое и значимое происходило в последнее время. Вурхис рассмеялась и откинулась на спинку кресла. Знаешь, я много кого повидала на своем веку. Видала и типажи вроде тебя. Обдолбаются своей наркоты и ничего не помнят. Шляются бесноватые, как медведи кочевые, рубит всех, кого ни попадя. Ну, слушай расклад, путник. Там на западе мой родной мертвый город, где сейчас хозяйничают белые камуфляжи. Они сильные, они защищены костюмами, но не такими хорошими, как у тебя. Их много, у них оружие, они ловят всяких простаков и используют как рабов. Белые что-то ищут, спускаются глубоко под землю, они торопятся и нервничают. Дальше на востоке черная пустошь, там уже горела белая смерть, там просто ровные пустыни с ядовитым пеплом и бесплодные земли. Ходить там опасно, этот пепел гниет и кусается, может быть, даже и твои доспехи сожрет. А на севере, там твои собратья по несчастью, твое будущее. Там банда демона Аластера. Он собрал жестяных воинов, у которых уже кончилась дурь. Они нападают на белые камуфляжи и на других странников. Они ведут войну с кем-то еще на северо-востоке. С кем-то. Ты же говорила, что все знаешь. Но не выдам все за бесплатно. Я лишь дам тебе суть для искушения. Аластер, белые камуфляжи и другие банды воюют друг с другом, постоянно пытаясь тайно договориться и обмануть всех остальных. Иногда их люди приходят ко мне за помощью. Все платят, и ты заплатишь. Что тебе нужно? Это зависит от того, какую информацию ты от меня хочешь получить. Можно еще кое-что из бесплатного. Это ведь Аластер разрушил пасеку в лесу. Вурхис сжала ручки кресла. Да, демон убил половину моей семьи. Мы так и не восстановились после. Нас ждало лишь медленное увядание. Воистину, этот мир теперь принадлежит демонам смерти. Ты хотела бы отомстить? В лесу свои законы. Нарушать гармонию себе дороже. Ну он же нарушил. Покажи мне безопасные и нормальные пути на север, дай информацию, где найти Аластера, и я отомщу за тебя. Я дам тебе то, что ты хочешь, но не бесплатно. Лекарства, провизия, оружие. Во-первых, я должна знать, кто еще пришел с тобой. Вот только робот Санчо и все. Ты хоть других за дураков не держи. У меня есть труба и Рекси, указала на волка под ногами. Вот скажи мне, Рексик, сколько ты новых людей видел? Собакин гавкнул два раза. И я вот тоже видела кое-кого. К Кто это был? Некто Касим, ученый, изгнанный из Акрополиса. Слышала я где-то это имя. С кем он водился? Это уже не из бесплатного. Хорошо, понятно, справедливо. Перейдем к финальным торгам. Ты должен переночевать в моем доме. Чё, блин, можешь выбрать любую комнату. Это, конечно, хорошо, а вот зачем? Хотите, чтоб меня медведь съел? Сюда он не придет. Никто из зверей, кроме Рексика, не приходит сюда. Все знают, что я могу отравить любого из них. Тогда в чем прикол? Ты хотел интересного, оно тебя ждет. Пусть будет сюрприз. Так дело не пойдет. Хотите, чтобы я сам полез в ловушку, заранее зная, что это ловушка? Да. Вы это просите у всех гостей? Нет. Зависит от обстоятельств и самого гостя. С виду ты дурак и действительно способен на все, что угодно. Сейчас этот дурак теряет терпение и хочет приказать своему роботу-минеру разбомбить твой домик к чертовой матери. Тогда ты ничего не получишь. А я дурак. Вот убью тебя и всех твоих зверушек. Получу кучу очков опыта и потом будут искать дорогу на север самостоятельно. Эй, Санчо, обратился к роботу, давай пульнем зажигательными. Эти деревянные полы должны гореть просто превосходно. Сделаем из Рексика настоящий хот-дог. Стой, балбес окаянный. Внимательно слушаю. Хорошо, хорошо, я все расскажу. Давай, заходи, наконец, внутрь. Я покажу тебе суть проблемы. Если ты справился с косолапым, то сможешь выполнить и эту кровавую работенку. Глава 13. Сны в ведьмином доме. Артур Брум открыл дверь на новый уровень. Его ждал идеальный порядок, широкий обеденный стол на десяток персон, приготовленные столовые приборы, белоснежные тарелки и фигурки керамических ангелочков, стоявшие прямо посередине стола. На стене висели картины и фотографии, изображающие семейство Вурхис, а точнее разношерстных потомков от первых исследователей радиации. Брум подошел поближе к бежевым стенам и пригляделся к фотографиям. Судя по самодельным рамкам, их всех повесили недавно, и под ними даже не успели образоваться темные контуры из-за воздействия солнечного света. Брум прошел немного дальше и вышел в следующий просторный зал, в комнату для гостей с диванами, креслами и кофейным столиком посередине. На каждом кресле лежала фотография одного из членов семьи, а на самом столике находилось их общее групповое фото. Откуда-то сверху раздался ее голос. «Ты так и не представился, путник». Хаем, он вначале осмотрелся и ответил лишь только тогда, когда заметил источник, плюшевого медведя-сиделку со скрытой камерой, который сидел на шкафу в самом углу помещения. «Артур, для вас просто Артур, можно и не просто. Я веду хроники, записываю о людях информацию». Звучит зловеще, особенно когда думаешь о последствиях. Вдруг это выйдет мне боком, вдруг вы пытаетесь найти какую-то мою слабость, давайте узнаем друг друга получше, чтобы перейти на следующий уровень. Ну ладно, Артур, я подожду еще немного. Кстати, вы тоже не представились. Зови меня Сью. Зачем вам столько фотографий, Сью? Они защищают меня. Ума не приложу от кого. От призраков, что ли? Или это какие-то суеверия? Воистину, дуракам везет. Ты даже не представляешь, насколько близко подошел к правде. Тебе нужно пройти немного дальше, там будет лестница на второй этаж. И что меня там ждет? Начало нашей истории. Не волнуйся, это просто картина. Причем моя самая любимая. Вы умеете заинтриговать. Брум старался изображать внешнее спокойствие. Он предполагал, что за ним наблюдают и хотел на всякий случай усыпить бдительность Сью. Вдруг она задумала что-нибудь недоброе, но про себя Брум внимательно вслушивался в каждый скрип на лестнице с красным ковром. Он поднимался наверх и ожидал услышать любой подозрительный звук, но этот дом словно умер. На втором этаже он увидел мольберты с картинами, они все были выставлены так, чтобы человек, зашедший в комнату, увидел их все сразу. В центре стояло полотно, изображающее в реалистичном стиле пруд в окружении сакуры и красных кленов. Лепестки цветков падали на поверхность воды и окрашивали ее в легкие оттенки фиолетового. «Это оно?» – спросил Брум у комнаты. «Да», – раздалось из-за угла, где на столике с вазой сидел очередной медведь. «И что это значит?» «Пруд. Неужели непонятно? Этот пруд находится на самом краю наших владений на юге. Это самое красивое и спокойное место в округе. И как ты должен понимать, в этом мире спокойствие – самый опасный знак. Никто из зверей не живет рядом с сакурой. А когда ветер начинает дуть с юга, то животные уходят вглубь леса. Приглядись повнимательнее, я нарисовала очень важную деталь на картине. Ядовитый плющ-мутант, который обвивает деревья. К счастью, наши предки вовремя его обнаружили и вырыли глубокие рвы, чтобы он не распространился по всему лесу. Понятно. Значит, это начало истории? Да, это одна из первопричин нашей проблемы. Как бы это сказать, в лесу свои законы, Артур. Когда к нам приходят новые люди, мы наблюдаем за ними со стороны. Если это дураки, решившие остаться, то это очень хорошо. Они быстро умирают от радиации и оставляют свое снаряжение нам. Если же они ищут выход, то мы можем, она запнулась, подбирая слова, перевести их в первую категорию дураков, устраиваете ловушки и засады. Ты, я вижу, не такой дурак, каким кажешься, Артур. Есть еще третий вид людей, которые хорошо экипированы и знают, куда направляются. Но, к своему удивлению, мы столкнулись с новой разновидностью, которой раньше не видели. Да, а какие тут варианты еще возможны? Они пришли с северо-востока, спасаясь от пожаров и белых камуфляжей. Скорее всего, они просто искали новое пристанище. Всего 5 человек. 5 очень странных человек с темной кожей, как у зомби. Я наблюдала за ними из телескопа, их раны заживали прямо на глазах, они не боялись никаких болезней и ядов, они лихо сражались с любыми зверями, махали тяжелыми дубинами и смогли отбиться даже от косолапых. Аво, да, согласна, это заслуживает того. Они прошлись по лесу и остановились рядом с ядовитым плющом. У меня было плохое предчувствие, но я не догадывалась, откуда ждать подвоха. Как действует этот ядовитый плющ? Он выделяет в воздух психотропный галлюциногенный яд. Высокие дозы вызывают паралич, глубокую кому и смерть головного мозга. Вначале они даже ничего не заметили, а потом самые слабые из них стали меняться, точнее стало меняться их поведение. Как будто человек внутри угасал. Они убили одного из своих, как только заметили, что он стал есть зверей заживо. Оставшиеся ушли подальше от ядовитого плюща, но было уже слишком поздно. Вскоре еще один из них сошел с ума. И знаешь, Артур, я всякое видела, но это была запредельно жестокая драка. Звери так не дрались, как они друг с другом. Мы приняли решение, что этих гостей нужно добить, иначе останется как минимум один суперсильный и умный зомби, бродящий по нашему лесу. Эх, мы переоценили свои силы, мы думали, что наши стрелы с ядами могут убить кого угодно. У вас не было более тяжелого оружия? После встречи с Аластером осталось совсем немного и на черный день, и мы это использовали. Все, что было. Кажется, мы их всех поубивали, хотя может быть один раненый и контуженный все-таки остался на свободе. Но это уже не имеет значения, в ходе этой битвы, они заразили 2 моих братьев. Они постарались скрыть это, у них была надежда, что они вовремя обработали раны и приняли правильные лекарства. Если бы они сказали правду, то мы бы их поместили в карантин и ничего бы этого не произошло. Болезнь перекинулась на остальных членов семьи. Естественно, это было лишь вопросом времени. У нас тут с гигиеной туговато, все друг с другом контактировали, чуть ли не из одной миски ели. Считали, что иммунитет должен быть общим. Одна я выступала против и держалась подальше от остальных. Я читала книги наших предков, я знала, что так делать нельзя. Братья начали превращаться в умных кровожадных зомби, и пока они не стали слишком сильными, мы их убили. Это была игра на выбывание, временно здоровые ждали, кто будет следующим. Я не стала ждать финала и отравила всех разом. Даже не знаю, что тут сказать. Охренеть, наверное. В лесу свои законы, зубы мне нужны для самообороны. Но как я понимаю, это все-таки не финал. Я использовала ботулинический токсин, самый сильный яд в мире, убивающий нервные клетки. Я надеялась, что они упадут замертво, но кое-кто успел убежать и восстановиться. Вначале у меня была надежда, что все разрешится самим собой, они ушли из леса и, видимо, жили словно дикие хищники. Но прошло время и мои родственники вернулись в родные края. Они приближались к особняку, прятались среди деревьев и просто смотрели. Страшно представить, какие мысли были у них в тот момент. Месяц за месяцем, меня сверлили эти глаза. Потом это стало происходить каждую неделю. Потом они решились зайти внутрь и начался кошмар. Они подкрадываются ко мне все ближе и ближе, чтобы отомстить. Эти картины и фотографии пробуждают в них человечность, поэтому они не приходят при свете дня. А вот ночью происходит борьба за выживание. Я пытаюсь спрятаться в надежном месте, забаррикадироваться, использую фонарики и свечи, чтобы осветить картины, но они учатся обходить преграды. Они загоняют меня все дальше и дальше, я уже на последнем этаже, Артур. При всем моем уважении, Сью, вы это заслужили. Что, вы изначально относились к другим людям как к врагам? Если бы вы встретили этих странников, если бы попытались бы их узнать и рассказать им про опасности леса, то никто бы не пострадал. Установилось молчание. Через 5 секунд она вздохнула и продолжила спокойным голосом. Знаешь, Артур, твои слова напомнили мне про самые старые дневники наших предков. Они тоже так начинали. Старались найти в людях что-то хорошее, дать им шанс. Но зачастую это приводило только к лишним хлопотам. Они становились обузой или того хуже. Вот как оно выходит, Артур. И так плохо, и это к ничуть не лучше. Наверное, поэтому каждое племя ищет себе жреца, человека, который будет видеть других насквозь. Я, к сожалению, со своей ролью не справилась. Да, наверное, ты прав, я это заслужила. Но теперь я хочу, чтобы мои родственники ушли с миром. Поднимайся наверх, нам пора переходить к делу. Артур Брум вернулся к лестнице, стал подниматься наверх, но уткнулся в дубовую дверь с цепями. Услышав жестяной скрежет, Сью закричала с 4-го этажа. «Поаккуратнее там, ничего не ломай, распутай и открой». «Да блин, зомби с этим справляются, и ты должен». «А почему они просто не могут выломать ее?» «Человечность не позволяет, если они видят узел, то попытаются его распутать». «А вот если я повешу замок, то они сразу поймут, что его не открыть и вышибут дверь с петель». «Занятно». Через пару стыдливых минут Брум открыл дверь и вышел в лабиринт из мебели, колючей проволоки и шкафов без задних стенок. Каждая дверь в шкафу была завязана цепью или веревкой на крепкие узлы, к тому же кое-где виднелись медвежьи капканы. Почти везде висели вездесущие фотографии и картины. К счастью, Бруму не нужно было проходить весь этот кавардак, так как на потолке в центре комнаты была небольшая дыра, откуда он мог слышать голос Сью. «Вот мой последний рубеж обороны. Слушай расклад, Артур. Осталось 3 суперзомби. Глава семьи Элиас и мои племянники Джус и Памела. Элиас любит порядок и очень не хочет его нарушать, поэтому он задерживается на 1-м этаже. Я даже слышала, как он там переставляет столовые приборы, чтобы они лежали как надо. А Джус и Памела любили мои картины, поэтому им тяжело проходить через 2-й этаж. Все это задерживает их 3 часа. Там есть еще одна лестница, нужно закрыть проходы так, чтобы им обязательно нужно было пройти через 2-й этаж. Понятно? Конечно. На 3-м этаже нужно будет поставить как можно больше свечей или фонарей, чтобы лабиринт был максимально эффективным. Надеюсь, у тебя есть свои, но если нет, то последние лежат на кухне в тумбочке. Обычно они устают от лабиринта и скрываются в ночи. А вы спускаться не намерены? Не хочу к тебе приближаться. Твои доспехи пропитаны медвежьей кровью и другой нечистью, это опасно. Поэтому не в этот раз, я лучше останусь тут и попытаюсь сделать новые преграды на своем этаже. Вдруг ты не справишься? Вы предлагаете сдерживать их старыми методами до самого конца, ждать удобного момента, чтобы добить? Я рассказала тебе про способы, которые точно работают. Я бы не советовала идти в лоб. Они очень ловкие и быстрые, и ты не сможешь подкрасться к ним незамеченным. Я никогда не видела ничего подобного. У них настолько острый слух, что они, кажется, слышат мои вздохи. Они прямо идут к тому месту, где я прячусь. Пробовали использовать громкие звуки или музыку? Пробовала, у меня была пара кассет для старого магнитофона, но они быстро привыкли, эффект был очень недолгим. Как насчет того, чтобы установить пару мин? Они досконально знают округу и очень аккуратны. Вряд ли получится. Будут драться голыми руками? Нет. Они носят с собой свое любимое холодное оружие. У Элиаса топор, а у Джуса и Памелы мачете. Что еще? Запомни, это гораздо хуже, чем звери или люди. Это настоящие зловещие мертвецы, порождение демонов пустоши. Иногда мне даже кажется, что они специально заставляют меня бороться, чтобы я жила в страхе, в атмосфере постоянного ужаса. Чувствую, что это работа с подвохом. Требую предоплату. Да что ты говоришь мне про подвохи? А про своего друга рассказать не хочешь? Я после всего наводила справки про этих странников с темной кожей. Люди с юга рассказывали, что был какой-то врач Касим в одной деревне, который вылечил 5 счастливчиков от всех болезней с помощью другой болезни, с помощью черного бешенства, и сам испробовал свое лекарство на себе. И теперь ты говоришь, что твоего друга тоже зовут Касим. И я видела, как он приближался к проклятой сакуре и ядовитому плющу. Ну, если это проблема, то это сугубо моя проблема. К Как я понял, вам мстят сугубо ваши суперзомби. Ну ладно, допустим. Но тогда не зови его сюда в лес. Пусть держится от нас подальше. Так что насчет оплаты, все. Только избавь меня от них. Я нарисую тебе карту с подземными тоннелями, чтобы ты мог безопасно проезжать лес за 5 минут. Как тебе такое? Я дам тебе все секреты леса ради их успокоения, Артур. Вот это другой разговор. Я берусь за это задание. Кошмары во сне и наяву. Брум расположился на самом видном месте на 2-м этаже. Он убрал мольберты в угол, расставил источники света по периметру и подготовил сцену. Брум демонстративно сел на стул в центре и заснул с дробовиком в руках. Теперь через большие дыры на 2-м этаже его можно было заметить даже из леса. Это была классическая игра на измор. Молодые и неопытные игроки, как правило, думали, что могут проявить упорство и переждать оппонента. Они тупо сидели в напряжении, тратили силы и поэтому оказывались не готовы в решающий момент. В этот раз Брум положился на техническое преимущество, он настроил доспехи на сканирование звуков и заодно приказал Санчо следить за обстановкой в тихом режиме. Охотники на людей охотились друг на друга. Брум хотел усыпить их бдительность, заманить их всех в дом и устроить резню, иначе кто-то мог выжить, сбежать и даже затаиться. И тогда сделка с Сью будет сорвана. Брум слегка вздремнул, очнулся, сладко потянулся на стуле и стал разглядывать безмятежный ночной лес. Где-то там промелькнула белая маска и лезвие мачете. В слабых лучах луны они выглядели как старое серебро. Брум вызвал на связь Санчо, который колесил на 3-м этаже. Чё как? Ситуация стабильно движется к кульминации. Чего блин? Сэр, периодичность их проверок сокращается. Ну того самого... «Санчо, я только проснулся, не грузи мозги старому солдату, давай, переведи с работянского на человечий. Сэр, они теряют терпение, они все чаще и чаще выглядывают из леса. Ну я так и понял, держу пари, что скоро эти проверки внезапно прекратятся, и они начнут готовить атаку. Прям как люди, совсем не похожи на зомбячье племя. Продолжай наблюдение, но береги заряд аккумулятора». Брум откинулся на спинку кресла, обнял дробовик вместо плюшевой игрушки и расслабился, ожидая, когда сон снова возьмет верх. Внезапно из лесной чащи вышел человек, ровной походкой он приблизился к особняку и крикнул в сторону Брума. «Эй, есть кто живой?» Слегка удивившись, Брум внимательно присмотрелся к незнакомцу. Черный кожаный плащ нараспашку, серые лохмотья, техасский галстук на шее, больше похожий на виселицу, и бледная кожа. «Что?» – переспросил Брум. «Я спрашиваю, живые тут еще есть, а я типа не сгожусь. Ну, не знаю, может быть эти доспехи уже пустые внутри, ты не проверял? Ну и шуточки у вас, мистер. Что вам нужно в этих краях? Я еще Сью Вурхис. По какому вопросу?» «По сугубо личному», — также задорно ответил странник. «Она вам что-то должна, мы просто хотим, чтобы она обрела покой, чтобы она окончательно умерла». Установилось молчание, Брум собирал мысли в голове, чтобы понять, что тут вообще происходит. Потом он ответил, следуя интуиции: «Вы что-то перепутали. Она еще жива, это вы умерли. Ложь. Она давно уже мертва внутри, и она должна отправиться с нами, чтобы семья воссоединилась». Его кожа вскипела и стекла вниз, словно жидкость, оставив после себя ровный белоснежный лик смерти. Картина ужаса застряла на этой секунде и продолжалась до того самого момента, как раздался крик Санчо в шлеме. «Тревога, сэр! Твою ж мать, Санчо!» Брум вздрогнул на стуле. «Сэр, с вами все в порядке? Вы не отвечали на прошлые сообщения?» «Да-да, меня просто знатно вштырило. Это, наверное, последствия ломки от ультраскипа. Застрял в кошмарном сне, но слава богу, что ты у меня есть, дружище. Где наши зомбульки?» «Ползут к особняку с 3 сторон. Вот и славно, пусть заходит, проверим, насколько они умные. Мы не будем стрелять, мы их так только спугнем, а они потом подготовятся получше. Ты же слышал, что это обучаемые зомби?» Брум подготовился к быстрым действиям, возможно скоро ему придется спрыгнуть вниз и пострелять. Первым приблизился Элиас с топором. Он подошел к ручке двери, взялся за нее и сразу же замер. Он почувствовал опасные запахи чужака рядом с собой. Зомби долго думал и рявкнул своим родственникам отойти. Они обошли особняк стороной, посмотрели в темные окна и снова обнаружили тот же самый запах. Брум, взявший с собой гранаты, сделал из них мины растяжки. Каждую из них он прикрепил специальным скотчем к стенам и натянул проволоку к чеке. Все входы и окна были заминированы. Зомби сделали круг и встали в 3 метрах от входа. Ильяс изо всех сил кинул топор в дверь и раздался взрыв. Все осколки и повреждения прошли мимо умных зомби. В это время Брум усмехнулся про себя. Быстрый и простой способ не сработал, но он был морально готов к такому исходу. Вурхизы зашли внутрь и остановились. Они ждали реакции, но ничего не происходило. Интуиция подсказывала им, что здесь было что-то не то, но у них уже давно кончилось терпение, и они хотели приступить к действиям. Брум все еще сидел на стуле и ждал. Он слышал, как медленно они поднимаются по ступенькам, шаг за шагом. Зомби подбирались к двери на 2-й этаж. Брум не смог сдержать смеха и обратился к оппонентам. «Боже мой, как это мило! Вы подглядываете в замочную скважину?» Брум встал со стула, положил на него дробовик и достал меч. «Ну давайте, выходите на честный бой, меч против меча. Смелее, пока я в хорошем настроении». Зомби решили, что перед ними легкая добыча. Поэтому они все вместе зашли внутрь, вся троица в белых масках. Жилистые мутанты, покрытые шрамами, в старых грязных одеждах, стали надвигаться на Брума широким фронтом. С виду они были весьма сильными, но если у других уберзомби вздутые мышцы защищали шею, то у этих конкретно это слабое место осталось неприкрытым. Война, путь обмана, и Брум соврал, когда говорил про честный бой, вместо этого он раскрыл ладони и выстрелил ослепительной вспышкой. Ильяс, стоявший впереди, получил больше всех и даже скорчился от боли. Помела тоже ослепла, а Джуз все время оглядывался по сторонам и получил только частичный урон. Брум взялся за дробовик и первым делом выстрелил в коленную чашечку Ильясу, а потом сделал то же самое с Помелой, но вот Джуз успел ринуться к выходу. Брум сделал шаг в бок, чтобы обойти Ильяса, и в оставшиеся секунды выстрелил почти не целясь. Пули настигли зомби прямо в спину, и он кувырком упал на лестницу. Перед Брумом возникла дилемма, кем заняться в первую очередь. Он решил, что ослепшие и хромые зомбаки далеко не убегут, и Джуз представляет большую опасность. На всякий случай он все-таки потратил еще несколько секунд, чтобы выпустить дробь в упор в шею Ильясу, а потом шмальнул в Помелу в ту же слабую точку. Теперь можно было рассчитывать, что эти гости слегка угомонились и можно спускаться вниз. Брум поскакал по ступенькам, внимательно смотря на кровавый след, который привел его в обеденный зал. Старый солдат остановился и прислушался к окружающей действительности. Было не похоже, что кто-то убегал в сторону леса, значит, Джуз притаился прямо здесь. «Ау!» — невольно пошутил он. «Давай лучше в догонялки, ты водишь».